Характерные свойства фонового излучения. По мере расширения Вселенной фоновое излучение прошло через весь спектр, переходя из гамма-излучения в рентгеновское, затем в ультрафиолетовое, оптическое, инфракрасное и в конце концов энергии фотонов упала до величины, соответствующей диапазону радиоволн. В любой заданный момент времени эффективная температура фонового излучения имела определенное значение, и спектр излучения всей Вселенной однозначно определялся этой температурой. Излучение вещества было неразрывно связано, поэтому единственной характеристикой излучения, имеющей смысл, является его температура. Вообразите, что вы взяли очень редкий и дорогой автомобиль и разломали его на мелкие части. В результате получилась куча хлама, которая неотличима от обломков обычного автомобиля. Аналогично мы можем описать поле излучения в ранней Вселенной, задав только его температуру, любая другая информация потеряна в первичном бульоне. Ранее мы говорили о фоновом излучении как о равновесном излучении черного тела. Распределение излучения по длинным волн или частотам, то есть его спектр, имеет максимум на некоторой определенной частоте, которая определяет цвет излучения. Цвет зависит только от температуры стенок в случае черного ящика, иначе говоря, от средней энергии атомов, которая эффективно взаимодействует с излучением. Такое излучение всегда возникает при тепловом равновесии, когда происходит полный обмен энергии между излучением и его окружением. Многие наши усилия, направленные на то, чтобы изолировать наше жизненное пространство или просто выжить, в конечном счете сводятся к тому, чтобы избежать теплового равновесия. Ранняя Вселенная была той уникальной средой, где высокая плотность и высокая температура гарантировали тепловое равновесие. Излучение черного тела обладает несколькими основными свойствами. Его характерная длина волны зависит только от температуры. Когда температура падает, спектр излучения сохраняет ту же форму, но максимум смещается в сторону более длинных волн. Распределение интенсивности этого излучения по длинным волн называется законом излучения Планка в честь Макса Планка, одного из основоположников современной квантовой теории. Средняя энергия фотона теплового равновесного излучения пропорциональна температуре излучения или обратно пропорциональна длине волны фотона. Типичное расстояние между любыми двумя фотонами такого излучения по порядку величины равно их средней длине волны. Одно следствие из перечисленных свойств излучения черного тела заключается в том, что число фотонов этого излучения в заданном объеме должно изменяться обратно пропорционально кубу их средней длины волны, то есть пропорционально кубу характерной температуры излучения. По мере расширения Вселенной длина волны излучения пропорционально увеличивается. Это явление есть не что иное, как доплеровское смещение, о котором шла речь в главе 3. Таким образом, фотоны теряют энергию, и с расширением Вселенной увеличивается средняя длина волны излучения, а его температура падает. Другое следствие, вытекающее из свойств излучения черного тела, состоит в том, что полная энергия излучения в заданном объеме пропорциональна средней энергии одного фотона, умноженной на число фотонов в этом объеме. Поскольку энергия фотона пропорциональна температуре, а число фотонов пропорционально кубу температуры, плотность энергии излучения пропорциональна температуре в четвертой степени. В главе 5 мы уже видели, что плотность вещества в виде атомов обратно пропорциональна соответствующему объему. Отсюда следует, что плотность вещества пропорциональна числу фотонов в заданном объеме, то есть пропорциональна кубу температуры.